Когда фермер Джайлз явился ко двору, он был утомлен и запылен, но рыцари в начищенных до блеска панцирях и сверкающих шишаках уже стояли наготове подле своих коней. Они были раздосадованы призывом короля и включением в их ряды фермера, и поэтому настаивали на точном исполнении приказа, то есть на отправлении тотчас же по прибытии Джайлза. Не успел бедный фермер что-то проглотить, едва смочив горло вином, как вновь очутился на дороге. Кобыла была оскорблена. К счастью, то, что она думала о короле, так и осталось невысказанным, поскольку ее мысли были далеко неверно подданическими. День уже клонился к вечеру. «Поздновато для начала драконьей охоты», — подумал Джайлз. Но они не сильно продвинулись вперед. Рыцари не спешили, главное — выступить в срок. Они ехали лениво, растянувшись вдоль дороги. Рыцари, оруженосцы, слуги, навьюченные пони, позади на усталой кобыле трусил фермер Джайлз. Когда спустились сумерки, они остановились и разбили шатры. Фермеру Джайлзу удовольствия не выделили, и ему пришлось одолжаться, где придется. Кобыла негодовала. Она отреклась от вассальной верности дому Августа Бонифация. Ехали весь следующий день и еще один день. На третий день вдали замаячили хмурые неприветливые горы. Очень скоро они оказались в тех краях, где власть Августа Бонифация была уже не столь непререкаема, и тут поехали осторожней, держась поближе друг к другу. На четвертый день путники достигли диких гор и границ спорных земель, где по преданиям обитали легендарные твари. Вдруг один из головных всадников заметил на песчаном берегу ручья зловещие следы. Позвали фермера. «Что это, мастер Эгидий?» — спросили они. «Драконьи лапы», — ответил он. «Ведите нас», — сказали они. И вот они двинулись на запад под водительством фермера Джайлза, и все колечки на его кожаной куртке дружно позвякивали. Это не имело почти никакого значения, потому что рыцари смеялись и разговаривали, а сопровождавший их менестрель пел балладу. То и дело они громко и единодушно подхватывали рефрен. Это укрепляло их боевой дух, потому что баллада была хорошая. Ее сложили в те далекие времена, когда битвы случались чаще, чем турниры. Но это было неразумно. Об их приближении знали теперь все местные обитатели. Драконы во всех западных пещерах насторожили уши, и уже не приходилось рассчитывать на то, чтобы застать старину Любозлата врасплох. По воле судьбы или самой сивой кобылы, когда они добрались наконец до подножья черной гряды, кобыла фермера Джайлза захромала. Они начали взбираться по крутым каменистым тропам, продвигаясь с трудом и со все нарастающей тревогой. Мало-помалу кобыла стала отставать, спотыкаясь и прихрамывая, с таким смиренным и унылым видом, что фермер Джайлз был вынужден спешиться и пойти с ней рядом. Скоро они оказались в самом хвосте, среди замыкавших шествие пони. Но никто этого не заметил. Рыцари пререкались по поводу порядка следования в строю и соблюдения этикета, и их внимание было отвлечено. Иначе им бросилось бы в глаза, что драконьи следы стали теперь гораздо отчетливее и многочисленнее. Дело в том, что они попали в места, где опускался после ежедневной воздушной разминки и прогуливался Любозлат. Видневшиеся внизу холмы и склоны по обе стороны тропинки были выжжены и вытоптаны. Травы почти не было, только искореженные остовы вереска и утесника чернели на огромных пространствах, покрытой пеплом и обуглившейся земли. Это место с давних пор служило дракону площадкой для игр. Впереди смутно вырисовывалась черная скала. Фермер Джайлз беспокоился за свою кобылу, но был рад возможности стушеваться. Ему не доставляло никакого удовольствия красоваться во главе такой кавалькады в этих мрачных и сомнительных местах. И очень скоро он обрадовался еще больше и имел все основания возблагодарить судьбу, а заодно и сивую кобылу. Потому что как раз около полудня, это был праздник Сретенья и седьмой день похода, хвосторуб выпрыгнул из ножен, а дракон из своей пещеры.